Глава 13. Бал в Элизиуме в честь победы. Зал в Элизиуме, большом ресторане с танцами в северной части Берлина, в эту пятницу являл картину, которая не могла не радовать взора каждого здравомыслящего немца. Сплошные мундиры. Серо-зеленые мундиры вермахта представляли как бы загрунтованный холст для этой красочной картины, на фоне которого особенно резко выделялись формы нацистской партии и ее дочерних предприятий. Формы коричневые, светло-коричневые, золотисто-коричневые, темно-коричневые, черные. Рядом с рубашками штурмовиков гораздо более светлые рубашки Гитлер-Югенда. Были тут и представители организации ТОТТО, равно как и службы трудовой повинности. Были тут и отдающие в желтизну зондерфюреры, прозванные золотыми фазанами. Были тут и политлейтеры, и начальники противовоздушной обороны. И не только мужчины участвовали в этом радующем сердце карнавале. Многие девушки тоже носили форму. Союз немецких девушек, служба трудовой повинности, организация ТОТТО. Все, казалось, прислали сюда своих обер- и унтер-руководительниц и руководимых. Немногие штатские совершенно терялись среди этих мундиров. Они казались незначительными, тусклыми. Совершенно так же, как на улицах и на фабриках, где простому немцу нечего было и думать равняться с членом нацистской партии. Нацистская партия была все, а немецкий народ — ничто. Потому и не вызывал особого внимания крайний столик, за которым сидели девушка и трое молодых людей. Никто из четверых не был в форме, даже свастики на них не было. Двое, девушка и ее спутник, пришли раньше. Затем подошел другой молодой человек и попросил разрешения подсесть к их столику. Наконец, еще и четвертый штатский обратился к ним с той же просьбой. Пара, пришедшая первой, сделала попытку потанцевать в общие сутолоки. За это время двое оставшихся мужчин разговорились. Вернувшись к столику, разгоряченная пара, которую порядком затолкали в толпе, тоже приняла участие в разговоре. Один из мужчин, лет около 20, с высоким лбом и уже редеющими волосами, откинулся назад вместе со стулом и некоторое время молча рассматривал танцующую толпу и соседние столики. Затем он сказал, почти не глядя на остальных: «Место выбрано неудачно. Мы чуть ли не единственный штатский столик в зале. Это бросается в глаза». Молодой человек, улыбаясь, обратился к своей даме, но слова его предназначались человеку с высоким лбом. «Наоборот, Григолейт, на нас не только не смотрят, нас просто не замечают. У здешней публики одно на уме. По случаю так называемой победы над Францией им на какой-то срок разрешено танцевать». «Никаких имен», — ни при каких обстоятельствах», — строго сказал человек с высоким лбом. Минутку все помолчали. Девушка водила указательным пальцем по столу. Она не поднимала головы, хотя и чувствовала, что все трое на нее смотрят. «Во всяком случае, сейчас подходящий момент для твоего сообщения, Трудель», — сказал третий мужчина, сохранивший до взрослого возраста младенчески простодушную физиономию. «В чем дело? За соседними столиками почти никого. Все танцуют. Валяй!» Молчание остальных могло означать только согласие. Трудель Бауман сказала, запинаясь и не поднимая головы: «Я, кажется, провинилась. Во всяком случае, я не сдержала слова. Хотя, по-моему, особой вины тут нет». «Перестань!» — оборвал ее мужчина с высоким лбом. «Давай без лишней болтовни переходи к делу». Девушка подняла голову, медленно обвела взглядом троих мужчин, которые, как ей показалось, смотрели на нее жестокой холодностью. На глазах у нее выступили слезы. Она хотела что-то сказать и не могла. Она поискала носовой платок. Человек с высоким лбом откинулся на спинку стула. Он тихонько протяжно свистнул. «Какое там без лишней болтовни? Она уже и так проболталась. Достаточно на нее посмотреть». Спутник девушки возразил: «Никогда не поверю. На Трудель, как на каменную стену, положиться можно. Трудель, скажи им, что ты не проболталась». И он незаметно, ободряюще пожал ей руку. Младенец, его звали Йенш, уставился своими круглыми, голубыми, почти ничего не выражающими глазами на Трудель. Долговязый с высоким лбом затушил сигарету. «Ну-с, фройлен», — насмешливо сказал он. Трудель взяла себя в руки. Она храбро прошептала: «Он прав. Я проболталась. Свекор сообщил мне о смерти моего Отто. Это потрясло меня. Я сказала, что работаю в группе сопротивления». «Имена назвала?» Никому бы и в голову не пришло, что безобидный младенец может так строго спрашивать. «Конечно, нет. Вообще, это все, что я сказала. Мой свекор — старый рабочий, он никому не проговорится». «Твой свекор — это особая статья. Сейчас речь о тебе. Ты говоришь, имен не назвала. Верь мне, Григолейт, я не лгу, я ведь сама призналась». «Вы уже и сейчас называете имена, фройлен Бауман», — Йенш сказал. «Неужели вы не понимаете, что совершенно безразлично, назвала она имена или нет? Она сказала, что работает в группе. Раз проговорилась, проговорится опять. Стоит известным господам за нее взяться, немного ее поистязать, и она заговорит. Неважно, выдала она уже кого-нибудь или нет». «Умру лучше, а им ничего не скажу», — воскликнула, вспыхнув, Трудель. «О, умереть это очень просто, фройлен Бауман», — сказал Григолейт. «Но иногда, раньше, чем умереть, приходится пережить большие неприятности». «Вы безжалостны», — сказала девушка. «Я провинилась, но...» «Я тоже нахожу», — заговорил молодой человек, сидевший рядом с ней на диване. «Мы понаблюдаем за вашим свекром, и если он человек надежный, в руках этих господ самый надежный ненадежен», — возразил Григулит. «Трудель», — сказал Йенш, кротко улыбаясь. «Трудель, ты сейчас говорила, что имен не назвала?» «Не назвала. И ты утверждаешь, что умрешь, а никого не выдашь?» «Да, да, да!» — страстно воскликнула она. «Ну, Трудель, а может быть, ты это сделаешь сегодня же вечером, пока еще не разболтала остального?» — сказал младенец, обворожительно улыбнувшись. «Нас бы это от многого избавило». За столиком воцарилось гробовое молчание. Девушка побледнела, как полотно. У ее спутника вырвалось короткое «нет», и он слегка коснулся ее руки своей, но сейчас же принял руку. Тут за соседние столики вернулись танцующие, и разговор пришлось на время прервать. Григулит снова закурил. Йенш чуть улыбнулся, увидя, как у того дрожат руки. Он обратился к брюнету, сидевшему рядом с молчавшей девушкой. «Вы сказали «нет», но, собственно, почему? Это почти удовлетворительное решение вопроса. И, насколько я понял, решение, предложенное вашей соседкой». «Решение неудовлетворительное», — медленно сказал брюнет. «И так уж слишком много кругом умирают. Мы работаем не для того, чтобы увеличивать число покойников». «Я надеюсь», — сказал Григулит, — «вы припомните эти слова, когда трибунал приговорит вас и меня, и вот ее...» «Тише», — сказал Йенш, — «пойдите-ка потанцуйте. Кажется, танцуют что-то приятное. Вы переговорите, и мы здесь тоже переговорим». Неохотно поднялся молодой брюнет и слегка поклонился своей даме. Неохотно положила она руку ему на плечо. Бледная пара влилась в общий поток танцующих. Они танцевали серьезно, молча. Ему казалось, что он танцует с мертвой. Его знобило. Формы вокруг, повязки со свастикой, кроваво-красные полотнища с ненавистными эмблемами на стенах, портрет фюрера, увитый зеленью, ритмичные звуки свинга. «Ты этого не сделаешь, Трудель», — сказал он. «Безумие требовать этого от тебя. Обещай мне». Они кружились почти на одном месте среди все растущей толпы. Может быть, потому что кругом теснились другие пары, может быть, поэтому она не ответила. «Трудель, обещай мне», — еще раз попросил он. «Ты же можешь перейти на другую фабрику, работать там, чтобы они потеряли тебя из виду. Обещай мне». Он попытался поймать ее взгляд, но она упорно смотрела поверх его плеча. «Ты лучше нас всех. Ты сама человечность, а он начетчик», — вдруг сказал он. «Ты должна жить, не уступай ему». Она покачала головой. Нельзя было понять, что это, да или нет. «Пойдем обратно», — сказала она. «Я не хочу больше танцевать». «Трудель», — сказал Карл Хергезель, пылко, как только они выбрались из толпы танцующих. «Твой Отто умер только вчера. Только вчера ты узнала о его смерти. Сейчас еще рано говорить об этом. Но ты ведь знаешь, я всегда тебя любил. Никогда ни о чем я не просил. Но теперь прошу об одном. Живи. Не ради меня, нет. Живи, чтобы жить». И опять она только покачала головой. Опять осталось неясным, что она думает о его любви, что она думает о его желании удержать ее от смерти. Они подошли к столику. «Ну как, потанцевали?» — спросил Григолит. «Не затолкали вас?» Девушка не села. Она сказала: «Ну, так я пойду. Будьте здоровы. Я бы охотно поработала с вами». Она повернулась, чтобы идти. Но тут Йенш, толстый, добродушный младенец Йенш, сорвался с места. Он взял ее за руку и сказал: «Прошу вас еще на одну минутку». Он сказал это очень вежливо, но во взгляде была угроза. Они вернулись к столику, сели. Йенш спросил: «Я правильно понял, что означает твое прощание?» «Ты понял совершенно правильно», — сказала девушка и посмотрела на него жестким взглядом. «В таком случае позволь мне провести остаток вечера с тобой». Она с ужасом отшатнулась. «Я не хочу быть навязчивым», — очень вежливо сказал он. «Но я боюсь, как бы при исполнении задуманного опять не были допущены ошибки. Меня не устраивает, чтобы какой-нибудь идиот выудил тебя из воды, или чтобы ты лежала завтра в больнице после неудавшейся попытки отравиться». Угрожающе прошептал он: «Я хочу при этом присутствовать». «Правильно», — сказал Григолит, — «я тоже так думаю. Это единственная гарантия. А я заявляю вам, что не отойду от нее ни на шаг, ни сегодня, ни завтра, ни все следующие дни», — твердо сказал брюнет. «Я сделаю все, чтобы помешать ей выполнить задуманное. В случае необходимости я позову на помощь хотя бы даже полицию». Григолит опять свистнул, долго, протяжно, негромко и зло. Йенш сказал: «Ага, вот и второй болтун за нашим столиком. Влюблен? Я уж давно замечал. Пойдем, Григолит, группа распущена, группы больше не существует. И это называется у вас дисциплиной. Эх вы, мягкотелы!» «Нет, нет!» — воскликнула девушка. «Не слушайте его. Это правда. Он меня любит. Но я его не люблю. Я пойду с вами». «Незачем», — сказал Йенш на этот раз злобно. «Сейчас уже ничего не поделаешь». Он мотнул головой в сторону брюнета. «Да что там», — сказал он отрывисто. «Игра окончена. Идем, Григолит». Григолит уже встал. Вместе они направились к выходу. Вдруг чья-то рука легла на руку Йенша. Перед ним было гладкое, чуть одутловатое лицо человека в коричневой форме. «Простите одну минутку. Что вы сейчас сказали о распуске группы? Мне было бы чрезвычайно интересно». Йенш грубо вырвал руку. «Оставьте меня в покое!»